Мы с Внештатом взяли небольшой перерыв, что-то вроде побочного квеста по спасению принцессы, и оба сблизились с этой девушкой. Ничего серьезного в общих чертах, просто небольшая интрижка. Она была довольно симпатична и аппетитна, вела себя вызывающе и распутно, будто сама в рот напрашивалась. Из-за этого я чувствовал себя максимально неловко все то время, пока мы проводили вместе. По крайней мере, мне так казалось. Там был Внештат, его присутствие мешало мне дать волю чувствам и расслабиться, он ведь непривычен к такому. Я изначально знал, что у меня не будет шансов съесть ее, так что я рассчитывал ограничиться сексом и своими фантазиями. В самый ответственный момент, когда дело уже шло к тройничку, я спасовал и оставил их друг другу, побоявшись, что я могу все-таки не сдержаться и съесть одного из них или обоих. Кроме того, эта девушка напоминала мне о Саммер. Аха, да, это логично, Лютый вздохнул. Я все еще испытываю вину за то, что сделал с ней, и за то, что хотел съесть ее. И со всеми теми падшими женщинами, на которых я охотился и которых убивал, лишь чтобы потешить дружка в штанах и почесать нутро. На самом деле это было бы хорошей точкой и причиной завязать с этим. В отличие от животных или всяких подонков, я все равно чаще всего убивал их быстро, почти безболезненно, чтобы они не поняли, что произошло, и не чувствовали боли или страха. Я поедал их еще теплыми, но уже мертвыми. До этого момента я упорно игнорировал, что мне жаль и стыдно совершать это с ними. У меня больше нет сил прятать это, лгать себе, оправдываться. Это просто неправильно. Мне неведома жалость, произнес Дикий. Никому. Но логически я могу понять тебя. Ты имеешь основательную причину исключить девушек из меню, кем бы они ни были. Это все еще является проблемой для тебя при таком огромном количестве альтернатив. В конце концов, в мире полно другой добычи, более сложной и интересной, чем та, что даже не успевает понять, что на нее охотились. Именно, альтернативы. Мой мозг почти моментально нашел доступную альтернативу, и меня чертовски пугает, насколько быстро это случилось и что теперь стало объектом моих фантазий. Продолжай. Мне приснился сон. Сон, в котором Внештат проткнул меня и вспорол мне брюхо мечом, спасая от меня принцессу, подобно рыцарю, сражающемуся с драконом. Когда я проснулся, я был возбужден, и я стал играть с ножом, представляя, как мне вскрывают брюшную полость, залезают руками внутрь, трогают меня, все переворачивают. Это было так мерзко, но мне нравилось, и было мерзко от того, что нравится, и хотелось продолжать еще и еще. Это занимательно. Слушатель был в восторге. Кажется, перевертыш сделал с тобой нечто подобное, прежде чем убить. Да, но он не снился мне в качестве потрошителя. Не в этот раз. Он как бы был принцессой, поймать которую мне помешал рыцарь. Внештат. Мне было плевать, что он помешал мне, что я упускаю перевертыша из-за него. Я думал только о нем, о том, как он будет сражаться со мной и победит меня, как он прикоснется ко мне еще раз, разрежет мне живот и вывернет меня наизнанку. Вот что меня смущает, как и то, что мой мозг кайфует от этих ненормальных мыслей. Кроме того, уже несколько дней назад, еще до того, как случилась та история с хищным растением, я хорошо поохотился. Ну, ты помнишь. Короче говоря, увидев меня настолько сытым, он без задней мысли дотронулся до моего живота. Наверное, ему просто было любопытно. Но потом я попросил его погладить меня еще, и он согласился. Лютый глубоко и шумно вздохнул, вновь закрывая глаза и складывая ладони на брюхе, чтобы согреть его и лучше вспомнить этот момент. Он хотел бы продолжить развивать свою мысль, но никак не мог найти слов, чтобы описать свои чувства от произошедшего. В итоге он просто тихо и беспомощно взвыл, вспомнив до кучи еще и подробности их первого знакомства и переиграв их на новый лад. Ситуация с лазерным резаком, приставленным к его животу для самозащиты, внезапно заиграла совсем другими красками. Дикий задумался, наблюдая за тем, как кончики ушей его гостя немного розовеют. Если бы я был настоящим психиатром, я бы сказал, что меч – это фаллический символ. Ну а проникновение чужого меча в твою плоть? Нет-нет, тот сразу запротестовал. Я точно не склонен к этому. Ярое отрицание – один из верных признаков. Но ты прав. Ты действительно не склонен к гомосексуальности. Ты аутосексуален. И это естественно. Почему это кажется тебе естественным? Лютый наконец повернул голову в сторону собеседников, посмотрев на одного из них, того, что разговаривал с ним. Мне не кажется. Теперь картина стала четкой как никогда, ответил тот. Насколько я понимаю, Сейчас ты находишься в отчаянных и страстных поисках лучшего себя, и твой сыщик очень похож на того, кого ты ищешь. В этом нет никакой логики. Меня должно отталкивать от Риков. Слишком много травмирующего опыта. Сексуальное насилие, публичное унижение на суде, фактически убийство перевертышем, угрозы и нападки Серого. Ты, я сам. Оба диких потрясли головами, улыбнувшись только кончиками губ и щелями. Говорить продолжал лишь один, но их лица отображали одни и те же мелкие жесты и эмоции синхронно. Неудивительно, что ты так сильно ненавидишь себя. Но вот скажи, что общего у всех этих людей, у всех этих Риков, делавших тебе больно? Лютый вдохнул и открыл рот для ответа, но задумался, вновь устремив взгляд к потолку. Дикий помог ему. Агрессия. Склонности к физическому и моральному насилию, в большей или меньшей степени. Можешь ли ты назвать внештата садистом? Лютый даже не сразу ответил от удивления. Нет, напротив, он слишком правильный. Настолько, что даже немного скучный. Честно говоря, я еще не встречал среди Риков человека настолько светлого и морально безупречного. Возможно, я мало его знаю и не вижу его некие теневые стороны, но у меня порой складывается впечатление, что он не очень-то реален. Дикий кивнул, прищурившись. Однако я могу подтвердить его реальность. А ты ответил на свой вопрос. Он не садист и не насильник. Единственное, что объединяет всех этих людей с внештатным Риком, имя Рик Санчес. Но знаешь, что объединяет его и тебя? Сострадание и чувство вины, желание справедливости, желание, чтобы добро торжествовало, а зло было наказано. Делить все на добро и зло глупо. Да, если речь о понятиях вселенских масштабов, но ты неизбежно делишь, так как все равно смотришь субъективно. Это нечто личное именно в отношении тебя, а зло и добро это лишь переменные. Твое подсознание через сны общается с тобой с помощью крайне простого и примитивного символизма, где рыцарь — это образ добра, а дракон — образ зла. Лютый закрыл лицо ладонями, шумно вдыхая и подводя для себя итог. Я считаю себя злом, и хочешь разобраться в своих кишках и быть наказанным по заслугам, но не абы кем, не нарциссическим монстром вроде меня, не отродьем вроде перевертыша, не цитаделью, не случайной кармой, не вселенной, а тем, кто, по твоему мнению, достоин быть орудием правосудия, тем, кто понимает тебя, уважает тебя, тем, кто тебе самому не безразличен. Вероятно, поэтому ты так боишься его съесть, что уже дважды сбежал от него. Прямо сейчас ты сбежал от своей, возможно, лучшей добычи в жизни, и от потенциального охотника, который вполне может и поймать тебя и вытащить красную шапочку из твоего живота. Ты прав, я сбежал, не дважды, трижды. Мы живем под одной крышей, наверное, уже несколько недель, а этот голос в голове опять убеждает меня напасть на него, уничтожить его, завладеть им. А я боюсь сорваться и что он не успеет понять, что должен бороться со мной и, возможно, убить меня, чтобы выжить. Я не знаю, что делать, Дикий. Должен ли я бороться со своими инстинктами, препятствовать разрушению своей личности, избегать встречи с внештатом, чтобы обезопасить его, или все же прислушаться к демонам в голове, плыть по течению, рассчитывая, что этот Рик догадается, что я опасен и что он должен сражаться, и тогда для одного из нас все закончится. Ты должен решить эту загадку сам, Дикий покачал головой. Мне остается лишь безжалостно и безучастно наблюдать за восхитительным шоу, которое вы оба мне дарите. Взамен на то, что я упустил свою добровольную добычу, он перехватил вопрошающий взгляд Лютого и пояснил. Однажды ты оказал мне честь, сделал щедрое предложение, которое я отверг, потому что хотел, чтобы ты оценил мою работу. Ты просил, чтобы я спрятал тебя от мира. Когда ты так отчаянно искал защиты и укрытия в моем чреве, это было довольно мило и лестно. Вероятно, теперь ты предпочтешь рыцарский меч моему гостеприимству. Я просто искал избавление от страданий, не чтобы потешить твое самолюбие своей жертвой. Лютый закрыл глаза на несколько секунд, глубоко вздыхая. Но я задам вопрос. Тебя влечет ко мне, верно? Две пары глаз Дикого, уставившиеся на него, вдруг вспыхнули. Его собственный взгляд бегал между ними, не зная, с которой из них ему сохранять зрительный контакт. Он чувствовал себя окруженным и загнанным в угол, хотя Дикий был в хорошем расположении духа и от него не исходило прямой агрессии. Более того, он был на удивление вежлив сегодня. С другой стороны, он был слишком непредсказуем, чтобы знать наверняка и чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Тем более, когда его два и он мыслит как один. Однако Лютый по обыкновению скрыл свое волнение и спросил его спокойно. «Эта одержимость в твоих глазах, ответ определенно, тогда ты можешь объяснить мне, откуда у риков такая болезненная тяга к своим альтернативным версиям, почему они украшают цитадель золотыми статуями самих себя, почему они стремятся объединиться в цитадели, все оттуда же, откуда у большинства людей пристрастие к канонизму и такое странное желание общаться с собой, разбираться в себе, искать смысл своей жизни. Близость, секс, дело слишком интимное, чтобы заниматься этим с кем-то еще. У риков лишь шире возможности, чтобы сделать это интереснее. Если у тебя есть портальная пушка, ты можешь быть буквально где угодно и с кем угодно. С женщинами, с мужчинами, с бесполыми инопланетными организмами, с коллективным разумом, с животными, растениями, целой живой планетой и даже с несколькими видами разумных антропоморфных галактик и черных дыр. Но никто никогда не поймет и не будет знать тебя лучше, никто не вылечит и не спасет тебя лучше, никто не доставит тебе удовольствие лучше, чем ты сам. Взгляни на меня, я чудовище, у меня совсем нет чувства совести и морали. В отличие от тебя я обожаю, когда люди страдают, боятся, корчатся от боли в моих руках, умирают в мучениях и ужасе, будучи униженными и растоптанными мной. Я кажусь себе безумно красивым и сексуальным, когда делаю все это с ними. Я ненавижу человечество, ненавижу придурков, сваливающих мусор у обочин, ненавижу денежную систему, ненавижу фейерверки до зубного скрипа, ненавижу браконьеров и дельфинарий с цирками до трясучки, ненавижу просто тупое серое мясо, которого большинство. Ненависть к внешнему миру – штука полезная, помогает отделить себя от чужого. И ты не представляешь, как хорошо я себя теперь чувствую, когда пришел к тому, что мой Марти тоже достоин ненависти. Он – предатель, он – чужак. Лютый изумился, так как ему показалось, что это должны быть его собственные слова, но точно не Дикого. Он даже резко поднялся, вновь принимая сидячее положение. «Постой, предатель, ты говорил, твой Марти умер по твоей вине. Я сказал, что потерял его душу. Я горжусь им, как своим лучшим творением, но я ненавижу его за то, как он со мной обошелся после всего, что я для него сделал. Да, он мертв для меня, но физически он жив, и похоже, тебя это злит». Оба диких резко вскочили и зарычали на два голоса, отчего этот звук прозвучал поистине зловеще и демонически, невольно вжимая Лютого в спинку дивана, отдав целых 20 секунд на то, чтобы внезапно взорвавшийся дикий успокоился. Тот вновь заговорил уже тихо и осторожно. «Не хотел подводить к этому и специально задевать тебя настолько сильно. Мне трудно уследить за языком, так что я, пожалуй, лучше замолчу и пойду своей дорогой. Не хочу больше тебя беспокоить». Он поднялся. «Нет, сядь», — произнес Дикий властно и повелительно. Затем, когда Лютый повиновался ему, он опустился обратно и придвинулся ближе сам к себе, чтобы соприкоснуться коленями и взять себя за руку. «Я одержим не тобой. Ты хорош, интересен, но никогда не будешь мной в полной мере. Ты всего лишь мое лекарство, на котором можно сосредоточиться и в котором можно временно забыться». Таким же лекарством была экосистема. Мозазавр в бухте. Переселение серых. А мой Марти? Дикий опустил голову и соприкоснулся с собой висками, немного стукнувшись. «Предпринимал многочисленные попытки убить меня. Я пытался это исправить. Периодически стирал ему некоторые моменты из памяти. Но что бы я ни делал, рано или поздно он вновь и вновь приходил к тому, что от меня нужно избавиться. Я боролся, делая себя все более и более неуязвимым, пока не стал практически бессмертным. Это не давало ему победить, но не решало проблему. Он продолжал искать способы извести меня. Порой он был даже слишком близок к успеху. А потом на мой порог стали приходить такие же реки, как я. Они тоже пытались убрать меня, чтобы занять мое место, так как их Марти ломались. Все ломалось. Глупцы, Марти все же от меня избавился. Я просто устал и ушел. На пару секунд он замолчал, устремив взгляд к так и нетронутой чашке Лютого. Ему нужно было промочить горло, и остывший чай стал идеальным спасением. Пока он пил, итог подвел второй, а он все еще продолжает методично избавляться от диких риков, которые приходят на мое место, думая, что с этим мальчиком все будет иначе. Я знаю, мой Марти прекрасно живет без меня, и еще прекраснее он убивает, потому что я научил его убивать меня. Вот моя история, вот история, которую ты так хотел услышать. Лютый довольно долго молчал, правильно решив, что добавить к ней ему нечего, Да и не зачем. Видишь, спросил Дикий наконец, Рики и Марти несовместимы. Я говорил, что ты тоже потеряешь его. Но слушал ли ты и нужны ли тебе тогда были детали? Нет, все лишь шло своим чередом. Это нормально. Мы токсичны, мы бесим. Если как следует выбесить любого Марти, он станет не менее опасен, чем его родной Рик. Так что если ты спросишь мое мнение, я отвечу, что рад, что твоей главной проблемой теперь стал именно Рик, а не Марти. Лучше уж Рикам быть одержимыми собой, а Марти и семью оставить в покое, пока для всех нас не стало хуже. Как бы сильно нам не хотелось быть рядом с ними. И эту идею, надо сказать, поселил в моей голове именно ты, Лютый. Рику нужен Рик. Дикий сжал свою собственную ладонь сильнее и застыл, будто требуя у себя защиты и поддержки, так как ему самому было тяжело принимать свои слова. Его копия мягко коснулась плеча в ответ, а затем щеки, заставляя повернуться к себе лицом. Он прильнул к себе ближе. Лютый наблюдал за ним, и ему казалось, что тот искренне смотрел в свои глаза с состраданием и заботой, которую бы не потерпел ни от кого еще. Должно быть, Дикий был единственным, к кому он сам мог по-настоящему испытывать сострадание. Ему было в равной степени чуждо любить кого-то еще, как и Лютому пытаться любить себя, а может даже более чуждо. Когда Лютый наконец оставил его наедине с собой, Альбинос продолжил свою странную терапию, вновь перемещаясь на диван. Дикий обнимал себя, соприкасаясь лбами, кладя себе голову на плечо, потираясь носами, крепко переплетаясь пальцами и осторожно поглаживая себя по чешуе, прощупывавшей пульс, дыхание и рефлекторные холостые глотки, а затем, возможно, даже чувственно целовал себя в губы, так и не произнеся ни звука. Слова были не нужны ему, чтобы общаться с собой. Лютый знал о том, что произойдет за дверями, когда он уйдет. Очень четко представлял себе это и почему-то не находил для себя никаких внутренних противоречий в отношениях Дикого с самим собой. Он оставил жилище белого трикстера и ушел искать себя и свое новое место в одном из пентхаусов самого тихого и мертвого Нью-Йорка в своей жизни. Кажется, новые животные еще не успели как следует обжить опустевшие города в измерении В023. А если и обжили, то пока что не на такой высоте или же вели себя слишком скрытно, чтобы Лютый мог заметить что-либо, кроме одинокой стаи каких-то птиц, промелькнувших перед огромным панорамным окном. Почти не взмахивая крыльями, они скользили бесшумно, отражаясь и приумножаясь в запылившихся и помутневших стеклах соседних небоскребов, а затем скрылись с глаз. Он даже не рассматривал другие миры. Безлюдный и ставший диким В023 все еще крепко держал Рика при себе, не разрешая отречься от него и просто уйти. Он еще сомневался, хочет ли он остаться именно здесь, ведь он мог найти себе новое пристанище где угодно, хоть в какой-нибудь живописной деревушке в Новой Зеландии, хоть на вилле где-нибудь на Канарских островах или в старом средневековом замке. Токио точно отпадал, потому что Рик пару-тройку лет назад почти стер его с лица земли. Нью-Йорк тоже попал под раздачу, и из окна как раз можно было разглядеть оставленные им руины, но очень издалека и едва-едва. Эта же часть города почему-то осталась нетронутой. Отсюда не было видно никаких костей и высушенных мумий, которыми была засыпана вся земля, что на улицах городов, что на приморских пляжах. Квартира была просторной и вместе с тем очень минималистичной и строгой, в какой-то мере идеальной, чтобы начать все с чистого листа. По сравнению с тишиной, которая повисла тут, дом Дикого и хижина внештата оказались вполне шумными и наполненными. Оторвавшись наконец от величественного вида из огромного окна, тонко и ненавязчиво напоминающего Лютому о его собственной чудовищности, он вновь огляделся, обходя пространство. Он заметил шикарную стереосистему, отделанную деревом темного цвета. Хм, такого, наверное, не будет в домике в Альпах. Лютый задумчиво оглядел находку со всех сторон, а затем достал из кармана маленький полупрозрачный куб переносного генератора и увеличил его с изоритовой пушкой до нужного размера. Еще немного повозившись, он подключил проигрыватель к новому источнику энергии и своему смартфону, а затем надолго задумался, не находя, что бы ему сейчас хотелось включить. В итоге он доверился случайному выбору из рекомендаций. «Йоуреса Беаутифул», «Йоуреса Беаутифул», первые же звуки лирической композиции, льющийся из качественных колонок, пробрали его насквозь, бесцеремонно врываясь в сознание и вызывая мурашки вместе с облегчением. Наконец-то цепляющая музыка, да еще и не просто какая-то музыка, а весьма знакомый исполнитель. Are you ready for your fall? В Хиреведе Сентиграте Инлове. So beautiful. Лютый успел сделать несколько шагов обратно к окну, но вдруг замер на месте, ощутив, как сердце забилось и его грудь разрывается, а по щекам катятся слезы. Тягучий и вязкий голос Рихарда Круспи окутал его, как теплый плед, и сковал его, как самая крепкая и неподъемная цепь, наполнив и переполнив собой. «Довн, бабы гонна драк ме довн, довн тот хеграунд, анты вант йоу, драк ме довн, бабы гонна драк, ме довн тот хе ундерграунд, фхы донте йоу, довн, бабы драк, драк ме довн, вон те маке асаунд, и вант йоу то, драк довн, бабы драк ме довн, и лэл царе йоу сровн, и фицан гото». Рик слышал эту композицию впервые и с первых звуков ощутил, насколько личной была эта небольшая акустическая история и насколько близка она была ему самому. Ему наконец-то стало невыносимо и до прекрасного грустно от музыки. Он закрыл губы задрожавшей ладонью, опустился на колени и беспомощно лег на спину на пол, так и не успев дойти до кровати. Сраженный наповал. 31. Дикая охота. Всякий раз, открывая глаза утром, Внештат видел лишь серый блеклый потолок и точно такие же стены. Эта коробка будто бы медленно и бесконечно сжималась, сдавливая его и тем самым вгоняя в апатию. Всякий раз он хотел бы поскорее встать, одеться и сбежать из этой западни, но почему-то теперь подолгу лежал лицом вверх, бездумно глядя перед собой в эту одинокую серость и тщетно пытаясь согреться. По утрам в его хижине становилось особенно холодно. Работа отвлекала, но ненадолго. Стоило ему вернуться домой и снова увидеть вокруг себя бесхозную кучу вещей лютого и серый потолок, он вновь впадал в это мерзкое вязкое состояние, выбраться из которого было практически невозможно. Музыка совсем не спасала от тишины и быстро надоедала. Он взял себе в другом измерении очередной набор роллов и сашими в качестве утешения, но столкнулся с тем, что ему ни с кем разделить пищу. Раньше в этом не было никаких проблем. Но теперь, несколько раз Рик даже задумывался о том, чтобы завести собаку или какое-нибудь похожее на нее существо. Он даже рассматривал объявления на различных торговых площадках и сайтах питомников. Но потом останавливал себя мыслью, что не готов брать на себя такую ответственность. Домашнее животное едва ли заменит ему лютого Рика. «Черт, я же знаю его всего ничего, а скучаю так, будто мы знакомы уже сотни лет», — думал он со вздохом, глядя на несобранный снайперский карабин, так и оставленный лютым на рабочем столе, будто он всегда был здесь и прикрывал мне спину. «Что такое, Рик? Ты снова к кому-то привязываешься? Не обманывай себя, не обольщайся. Ты правда надеялся, что у тебя наконец появится зрелый единомышленник и друг?» Он глубоко вздохнул и щелчком мышки закрыл вкладку с очередным бесплатным объявлением о симпатичных щеночках в добрые руки, возвращаясь в Даркнет на поиски новых заказов. «Слишком рискованно, а это наверняка совсем нелегально. Убийство не возьму. Нет, нет, нет. Ладно, вот это вроде ничего, так и быть, посмотрю». Вдруг на его личную почту пришло сообщение, оповестив его звуковым сигналом. Он сразу переключился, отвлекаясь от предложения, которое только что нашел. Когда он увидел, кто является отправителем, у него почти перехватило дыхание от волнения. Отправитель некий Дерус Максима. Внештат поспешно открыл сообщение, безошибочно догадавшись, кто это может быть. «Привет, это Лютый. Очень нужна твоя помощь. Ни о чем меня не спрашивай, просто доставь одну посылку Дикому. Я оставлю ее в безопасном месте в моем родном измерении. Координаты отправлю в приложение и сразу оплачу. Возьмешься?» Внештат почувствовал небольшое замешательство, в то же время облегчение, и в то же время новое волнение. «Возьму, конечно, можешь даже не платить. У тебя все хорошо, работа есть работа, посылка достаточно большая. Постарайся не задерживаться», — ответил Лютый сухо. Почти сразу же пришло оповещение о денежном начислении, довольно крупном для такого простого дела. «Что такого секретного и важного Лютому понадобилось передать Дикому через меня?» — спросил Рик самого себя, пожав плечами и вздергивая бровью в недоумении. В любом случае он был рад, что получил хоть какую-то весточку от Лютого. В его душе мелькнула надежда, что тому действительно просто надо побыть немного одному, а затем он отдохнет, все вернется на круги своя и они продолжат общаться как раньше. А пока что им стоит сохранять исключительно деловую дистанцию. Выпив кофе, чтобы взбодриться, Внештат вскоре отправился в В-023, туда, где его ожидала загадочная посылка от Лютого. Он вышел из портала прямо перед каким-то машинным цехом. В сообщении было описание этого места и как пройти к посылке, но он почему-то представлял это место как-то иначе, не таким солнечным, более мрачным и гнетущим. Хотя, возможно, все дело было в ясной погоде и многочисленной зелени, покрывшей стены и частично крышу цеха. В целом неплохое тихое местечко в постапокалиптическом мире, самое оно, чтобы оставить в нем какой-то ценный груз. Это место должно быть было заброшено людьми еще до того, как зеленая смерть прошлась по планете, не предвкушая ничего необычного, лишь терзаясь разнообразными догадками по поводу груза. Внештат вошел внутрь через выломанную дверь служебного входа, осторожно перешагивая порог и лежащий на полу металлический хлам. Затем он поднял глаза вверх и резко застыл на месте, нервно вздохнув. На несколько секунд он потерял всякую возможность шевелиться, дышать или говорить что-либо. Помещение внутри было полной противоположностью мирного пейзажа снаружи. Представшая взгляду картина была настолько сюрреалистичной и отвратительной, что Внештат не сразу поверил в то, что он действительно видит все это. Но железный теплый запах крови и внутренности резко ударил в лицо, подтверждая, что все вполне реально. Перед ним в центре помещения оказалось обезображенное человеческое тело, стоящее на коленях в странной позе с раскинутыми в стороны руками. Это было похоже на какой-то языческий тотем или же варварское жертвоприношение каким-то жестоким и кровожадным богам древности. Конечности жертвы были крепко зафиксированы. Снаружи, скрученными вокруг них арматурами и колючей проволокой, изнутри, вставленными в них хирургическими штифтами. «Твою мать!» — только и смог произнести Внештат, медленно подходя ближе, хотя он совершенно не хотел этого делать, но он был должен, обязан. «Твою мать!» — прошептал он тревожно, присматриваясь к телу. Это был другой Рик, не лютый. В его щеках были щели, но из них сочилась кровь, они были проделаны механически. Кроме того, его живот был разрезан, кишки выпущены наружу, челюсти широко распахнуты и тоже зафиксированы в таком положении, вставленным между языком и небом сверлом. Грудная клетка была аккуратно выпилена по центру, что давало хороший обзор на раздувающиеся легкие и бьющееся сердце. Они двигались. Все его органы, практически вытащенные наружу, продолжали работать. Приборы, развешанные и расставленные вокруг, заставляли их работать, с шипением и механическим стуком качая кровь и воздух, искусственно заставляли это истерзанное тело жить. Чужие глаза слабо открылись и поднялись, болезненно реагируя на присутствие Внештата. Незнакомец был в сознании и наверняка все чувствовал. Наконец, проглотив свое оцепенение, Внештат опомнился и резко сорвался с места, переходя к немедленным действиям и хватаясь за портальную пушку. «Держись, я сейчас приведу помощь». Он метнулся в дом Дикого без каких-либо раздумий и тут же окликнул его. Это был единственный знакомый человек на его памяти, который действительно мог помочь в подобной ситуации. Оттого Внештат совсем не ожидал оказаться схваченным и грубо прижатым к стенке почти в метре над полом. «Тебя Лютый не научил, что врываться без стука невежливо», — прошипел Дикий, скались прямо перед его лицом. «Назови хоть одну причину, почему я все еще не откусил тебе нос. Лютый в беде», — наконец произнес Внештат спустя секунду ошеломления, часто дыша от волнения. «Кто-то похитил его и прислал письмо от его имени». «Быть не может», — Дикий по-настоящему удивился, хмурясь и делая паузу в раздумьях. Затем он медленно отпустил своего тщедушного двойника, заставив его соскользнуть вниз по стенке, пока тот пытался продолжить свою мысль. «Пришло письмо, в котором он якобы просил меня передать тебе какую-то посылку, и мне тут же заплатили. Но когда я пришел забрать ее, в общем, ты должен это видеть, там какой-то разобранный на запчасти Рик, он еще живой, на аппаратах. Это настоящая угроза». «Так», — Дикий потер свои виски, пытаясь сосредоточиться. «Я ничего не понял из происходящего, но звучит крайне интересно. Давай, отведи меня туда, я действительно должен сам увидеть». Внештата не пришлось просить дважды, так что в следующее мгновение они оба уже были там и стояли перед заключенной в варварской конструкции жертвой. Увидев ее, Дикий практически оцепенел, так и застыв с приоткрытым ртом. Он, конечно, готов был увидеть расчлененку, но точно не в таком экзотическом виде. «Вот, вот о чем я говорю», — восклицал Внештат, эмоционально показывая Дикому на весь этот ужас обеими руками. «Видишь, щели в щеках прорезаны, как у Лютого. Они схватили его и собираются сделать с ним то же самое. Возможно, они уже пытают его. Мы должны освободить этого Рика, он наверняка что-то знает». Глаза пленника вновь слабо приоткрылись и осведомленно посмотрели на Дикого. Тот еще некоторое время обводил всю композицию одними лишь глазами, так и не решаясь пошевелиться и начать действовать, а затем вдруг оттаял, тепло улыбаясь и прикладывая руку к своей груди. «Не верю своим глазам», — сказал он тихо с величественным благоговением, затем вдохнул больше воздуха и с чувством произнес: «Агнец, Агнец Белый, как ты, Агнец, сделан? Кто постись тебя привел в наш зеленый вешний дол?» Внештат не понимал, что заставляет Дикого так восторженно цитировать Уильяма Блейка, а тот принялся расхаживать вокруг да около, нарезая круги и явно не спеша вызволять пленника. Ох, сколько гнева, сколько презрения, ненависти, яда и любви к искусству в этом жесте. Как чувственно обнажена вся его изнанка и вывернут наружу весь столь богатый внутренний мир, почти ничем не отличающийся от внутреннего мира, забитый на праздник свиньи. Что ж, я глубоко восхищен такой подачей. Даже немного жаль, что это блюдо должно быть смертоноснее рыбы фугу. А чем ты вообще? Внештат недоумевал, через силу заставляя себя иногда смотреть на изуродованное тело двойника, в то время как Дикий вовсю упивался ужасным зрелищем, восхищаясь им так, как будто оно было произведением искусства, затронувшим самые тонкие струны его души. Это не блюдо. Черт, это же Рик, это все еще живой человек, безусловно. Дикий лишь широко улыбнулся. Да что с тобой не так, ты собираешься его оттуда вытаскивать или нет? Он страдает, не спеши. Я не думаю, что ты сам захотел бы помочь ему выбраться так скоро, если бы понял, кто он такой. Тот продолжил, перехватив недоумевающий взгляд собеседника. Ты ошибся, это вовсе не предостережение от тех, кто схватил Лютого. Лютый в полном порядке, по крайней мере физически, а это его щедрый подарок нам от него самого. Присмотрись внимательнее к знакам, что он оставил. В щеках прорезаны щели, к спине пришита овечья шкура, и цепь Глейнер сковала его движение. Я более чем уверен в том, что перед нами не просто человек и не просто Рик, а XC-128 собственной персоной. На несколько секунд сбитый с толку Внештат замолчал, бегая взглядом между Диким и пленником. Этого просто не могло быть. Перевертыш. Изумился он, на мгновение даже забыв про весь ужас и отвращение. Он не очень ясно разобрал весь тот загадочный и витиеватый язык метафор и знаков, которым изъяснялся с ним Дикий, однако уловил, что эти двое вместе с Лютым говорят друг с другом именно на нем и должны прекрасно понимать символизм. Впрочем, к спине этого Рика действительно был пришит кусочек овечьей шкуры, которую Внештат сначала не заметил. Перевертыш, волк, отец заблуждений, брат обмана, великий кукловод, лицедей и прочие титулы и кёнинги. И я бы безумно хотел послушать его историю и узнать, как Лютый сумел поймать его и осмелился сотворить с ним все это, произнес Альбинос, находя взглядом голосовой модуль, приделанный тут же, совсем недалеко от головы подозреваемого. Нужно было лишь включить его. После нескольких щелчков прибор заработал и наконец подарил пленнику голос, так как его собственные челюсти и связки больше не подчинялись ему. «Я не понимаю, о чем вы оба. Хватит смотреть на меня и помогите. Снимите меня отсюда немедленно и объясните, что происходит вообще. Кто этот психопат? Почему я? Почему он сделал это со мной? Я никого не трогал и вообще впервые его вижу». Дикий покачал головой, улыбнувшись одними губами в ответ. «Нет, ты и сам все знаешь, перевертыш. Никакой я не перевертыш. Я Рик из измерения F-223. Вы меня с кем-то явно путаете. Здесь есть хотя бы один нормальный человек помимо меня, который мне наконец все объяснит». Его взгляд метнулся к Внештату, ища у него сострадания и защиты, как у самого адекватного. «Вранье», — прорычал Альбинос мягко. Внештат засомневался. «Почему ты так уверен, что он перевертыш? Мы можем как-то проверить это по ДНК? Проверить это будет трудно, пока он сам не захочет, чтобы это стало очевидным», — ответил Дикий. «Насколько я знаю, ДНК перевертышей становится совершенно неотличимой от ДНК вида, которым они притворяются, потому что они не просто мимикрируют, а буквально становятся теми, кого копируют. Однако я ни с кем не спутаю перевертыша, потому что Лютый оставил нам подсказки. Кого бы еще он стал так небрежно и презрительно наряжать в овечью шкуру? Кого? Кроме волка. Но если вдруг этот Рик и впрямь обычный человек, и Лютый просто решил прислать его мне по доброте душевной в качестве вкусного подарка, то он не представляет для меня никакого интереса, кроме гастрономического. Дикий, нет, запротестовал обеспокоенный Внештат. Я не позволю тебе просто сожрать его, кем бы он ни был. Тот резко зыркнул на него, произнося с серьезным нажимом. «Никогда, никогда не стой между хищником и его добычей, Внештат», затем он продолжил мягче. «Ничто и никто не сможет заставить меня отказаться от столь привлекательно сервированного блюда. Пожалуй, даже рискну попробовать, чтобы узнать наверняка, в этом есть что-то, отравлено или нет. С чего бы мне начать?» Его взгляд опустился к паху жертвы, а затем поднялся и встретился с ее глазами. Плененный Рик на секунду прикрыл веки, голосовой модуль передал спокойный вздох. «А я уже и забыл про особенности вашей с лютым варварской культуры», затем он вновь поднял взгляд, встречаясь им с Диким и наконец произнося: «Да, я действительно могу стать опаснее, чем рыба фугу. Я действительно тот самый, которого как ни корми, не советую пробовать меня на вкус. Ох, боже!» Внештат снова потерял дар речи на мгновение. Это правда он? Но как он нашел тебя? Хотел бы я сам знать, как так вышло и почему Лютый все еще жив. Так что ты чувствуешь теперь?» — спросил перевертыш, переводя на Внештата взгляд и слегка щуря глаза. «Когда знаешь правду?» «Я не знаю», — он вздохнул, с трудом подбирая слова. «Я в замешательстве. Наверное, я могу понять, почему Лютый сделал это с тобой, но чтобы так, чтобы настолько, я не уверен, что кто-либо вообще может заслужить такое. А ты тут добрый полицейский?» «Да, коллега», — перевертыш прощупывал почву под ногами Внештата. Его реакция на происходящее явно заинтересовала его побольше, чем присутствие Дикого. «Ты все еще работаешь на Цитадель?» «Я, нет, я...» «Послушай, ты, конечно, засранец. Я знаю, что в прошлом ты совершал много нехороших и незаконных вещей, за которые Цитадель по-хорошему должна была бы наказать тебя сполна. Но сейчас это не имеет абсолютно никакого значения. Не обращай внимания на мою форму, я не представляю Цитадель больше. Я отступник, как и ты, но был спасателем. И я все еще считаю помощь Рикам и Марти своим долгом. Я хочу помочь вам обоим. Раз хочешь помочь, может, освободишь меня? Мне очень больно здесь». «Не спеши», — прорычал Дикий с нажимом, чтобы дать понять, что перевертышу о свободе думать пока рановато. «Но, Дикий», — хотел было возразить Одноглазый, но тот лишь тихо цыкнул на него, чтобы и он знал свое место. «Откуда же ты так много знаешь про мои преступления?» — усмехнулся голосовой модуль, вновь общаясь к Внештату. «Лютый рассказал, и ты ему веришь? У него нет повода лгать мне», — ответил тот немного смущенно и озадаченно. «Мы с ним неплохо общаемся. Разве Лютый лжет не всем подряд и постоянно? Насколько я знаю, он всегда находит разные оправдания всему, что с ним происходит. Порой правдивые, порой абсолютно невероятные. Кстати, мне любопытно, как долго вы уже с ним общаетесь?» Внештат хотел сказать что-то еще, но действительно засомневался, потому что рассмотрел в словах перевертыша зерно истины. Небольшое и почти незначительное, но все-таки зерно. И Дикий очень отчетливо заметил это. «Браво!» — вдруг воскликнул Альбинос восторженно, довольно резко хлопнув ладонями. «Ты и впрямь умеешь манипулировать и играть мнениями, сеять семена сомнений и раздоров, подталкивая людей к неправильным мыслям. Не к неправильным, если быть точнее, а к тем, которые тебе выгодны». «И что же мне выгодно?» — спросил оборотень уклончиво. Дикий едва нахмурился. «Очевидно, настроить нас против Лютого. Но в этом нет особой нужды сейчас. Самое главное сейчас, что должно заботить тебя, это что твой Марти может быть в большой опасности. Лютый разобрался с тобой, убрав тебя с дороги, и теперь ничто не стоит между ним и Марти. С большой вероятностью теперь он убьет его и всю твою семью». Внештат вновь забеспокоился. «Постой, но разве он не хочет вернуть его? Если XC-128 здесь, то разве теперь он не должен попытаться помириться с мальчиком и занять место Рика?» Дикий покачал головой. «Правда в том, что эмоции и желания Лютого абсолютно нестабильны и иррациональны. В одном из наших недавних разговоров он признался мне в том, что желает жестоко убить мальчика и всю его семью, так как не может их простить за предательство». Дикий вновь перевел взгляд к глазам перевертыша. «Я уверен, в сложившейся ситуации Внештат и без твоих манипуляций готов помочь тебе обезопасить Марти». Внештат немного потерянно и печально опустил глаза, глядя куда-то себе под ноги и вновь обращаясь к перевертышу. «Черт, меня действительно очень настораживает то, что Лютый сделал с тобой. Мне не нравится это. Я знаю, что твой Марти был ему очень дорог, но теперь я переживаю за него, за них обоих. Если все так, как говорит Дикий. Черт, я работал на него, помогал ему искать вас, видя, как он переживает. Безуспешно, конечно, вы хорошо спрятались, но я думал, что он просто хочет поговорить с Марти, чтобы упокоиться, либо просто увидеть его и убедиться, что с ним все в порядке и ему сейчас хорошо. Я не думал, что он способен сделать такое и что на самом деле так сильно желает мести. Лютый, лживое чудовище, согласился перевертыш, на что Дикий снова немного нахмурился, а оборотень продолжал мысль. Но даже самые отбитые безумцы следуют определенной логике для достижения своей цели. Он не убил меня, хотя у него была такая возможность и большое желание. Но он почему-то захотел, чтобы вы нашли меня в таком виде. Вы оба. Есть идеи, почему он отправил посылку не напрямую этому каннибалу? Он метнул взгляд на Дикого. А через курьера в лице тебя, хотел впечатлить тебя своим боевым трофеем. Ты в отличие от здоровяка не похож на любителя подобных подарков. Так что, ты впечатлен, Внештат? Я скорее зол на него, ответил тот сухо, хмурясь и отводя в сторону опущенные глаза. Но вообще он один раз уже впечатлил меня подобным образом, добавил он тихо, вспоминая головы шестицератопсов на пиках. Да, наверное, он правда хотел впечатлить меня. Как умеет, он нервно вздохнул, в своем лютом стиле. Он хотел похвастаться своим достижением. Дикий проигнорировал часть его слов, хотя прекрасно слышал их. Просто они заставили его испытать нечто странное, что ему не очень понравилось. Впрочем, он все же высказал свою мысль. «Я бы сказал, что этим жестом он бросил тебе вызов. Думаю, он, зная твою страсть к спасательству и правосудию, хотел, чтобы ты наведался к нему и увидел то, что он собирается сделать с маленьким Марти. Ты думаешь, он все-таки съест его?» – ужаснулся тот. «И сделает это у меня на глазах? Вполне возможно», – ответил Дикий внешне абсолютно спокойно и даже с безразличием. «Но зачем? Почему? Почему Лютый хочет, чтобы именно я видел это, а не он?» Окончательно сбитый с толку Внештат кивнул на перевертыша. «Это же не имеет никакого смысла. Он ненавидит меня, я никогда не делал ему ничего плохого, ничего, чтобы даже близко было похоже на те вещи, про которые Лютый рассказывал XC-128 или других риках, от которых ему доставалось. За что он меня так сильно ненавидит? Мне казалось, что мы прекрасно с ним общаемся, но теперь я совершенно не понимаю его. Что он вообще хотел от меня изначально?» Дикий наконец ухмыльнулся своим мыслям. «Тут не скажу. Спроси у Лютого сам». Перевертыш заметил его улыбку, внимательно следя за лицом и мимикой Дикого и пытаясь понять, какую игру он ведет во всех этих событиях и диалогах. Перевертыш видел и чувствовал, что Дикий намного хитрее и дальновиднее, чем оба его двойника, что Лютый, что Внештат. Этот переросток был способен уличить его самого в манипуляциях с человеческим восприятием, потому что сам он был неплохим психологом и прекрасно знал все эти трюки. И это делало его интересным и по-настоящему опасным для XC-128. К тому же его истинные мотивы пока что были слишком туманны, потому что ему хватало ума никак не показывать их напрямую. «А что тут гадать?» – наконец заговорил перевертыш вновь. «Открой глаза. Ты был нужен ему, чтобы найти меня. Теперь ты ничем не отличаешься от ребят, которых он раскромсал на цитадели». Нахмурившись и стараясь игнорировать его, Внештат тем временем отправил Лютому сообщение. И как это понимать? Затем он нервно сжал губы в полоску и покрылся холодным потом. Ответ пришел довольно быстро. «Что там?» – поинтересовался Дикий, пытаясь заглянуть в чужой экран. Гвардеец кашлянул, продирая чуть севший от волнения голос. Лютый пишет: «Давай встретимся, поговорим. Приходи, у меня есть для тебя подарок. Спроси Дикого, он должен знать, где искать меня». «Черт, я теперь не уверен, что хочу знать, что это за подарок, да и где искать его. Знаешь, я его окольцевал», — Дикий широко улыбнулся, как чеширский кот, и сделал паузу. «У меня есть приложение в смартфоне и на компьютере. Я отслеживаю его состояние и передвижение через передатчик, который я надежно спрятал внутри его тела уже очень давно. Именно так я и нашел его тело. Так что да, я знаю, где он. Знаю о каждом его шаге, о каждом вздохе и чихе». Внештат впал в ступор от возмущения, не сразу находя что сказать, а затем эмоционально взмахнул руками. «Почему ты раньше не сказал об этом? Никто из вас не спрашивал, да и кто я такой, чтобы распространяться об этом с кем попало?» — улыбнулся Дикий в ответ, доставая свой смартфон из кармана. «А Лютый умный мальчик, догадался. Дай сюда свою технику, я покажу, где его искать». Получая новые данные для своих приборов, Внештат еще некоторое время что-то недовольно ворчал себе под нос о том, что помощь от дикого приходится вытаскивать клещами, что вызывало у гиганта лишь умиляющуюся хищную улыбку, будто происходило что-то настолько незначительное и не стоящее переживаний, что ему было слишком забавно наблюдать за таким эмоциональным накалом. «Иди и смотри», – торжественно произнес Дикий, когда Внештат закончил с установкой новой программы и освоился в ней. «Я останусь тут и позабочусь о волке, только знай и передай Лютому, что в этот раз, если кто-то из вас помрет, я спасать вас не стану. Такова будет ваша судьба, либо он, либо ты», – перевертыш заговорил, когда ведомый обновленными показаниями сканера Внештат наконец ушел на поиски Лютого, скрывшись в портале. «Я не знаю всех тонкостей взаимоотношений между вами тремя, но мне видится, что ты хладнокровно отправил его на верную смерть». «Вполне вероятно», — ответил Дикий, изучая конструкцию вокруг него, чтобы понять, как правильно извлечь из нее перевертыша живым и поместить его во что-то более удобное и стерильное. Затем, после довольно долгой паузы, он наконец посмотрел ему в глаза вновь. «Тебя это беспокоит, волк? Ты-то вообще беспардонно промывал этому парню мозги. Теперь беспокоишься за его судьбу? Нет, меня его судьба совсем не трогает. А судьба твоего прекрасного Марти?» — спросил гигант вновь, снова концентрируя взгляд на рабочем процессе. «Ты уверен, что Лютый просто не убьет их обоих? К черту гвардейца, но жаль будет потерять такого очаровательного мальчика со способностью к превращениям. Он у тебя хороший парень. По крайней мере, был им в нашу последнюю встречу». «Лютый не тронет Марти», — ответил тот совершенно уверенно. «Он сам мне сказал». Дикий усмехнулся. «Ха, и ты веришь ему? Как это иронично. Не будь глуп. Если бы он хотел что-то сделать с ним, он бы сообщил мне об этом в первую очередь, чтобы я страдал. Он обманул и тебя, когда сказал, что хочет мстить. Он задумал что-то еще, я уверен». «Вот как», — вздохнул Дикий, с тихим звоном и бряканьем откручивая что-то отверткой. «Вот так», — утвердил перевертыш и сделал паузу, одними лишь глазами следя за действиями белого гигантского двойника. «Я вот только одного не до конца понимаю. Этот Внештат стремится спасти моего Марти просто потому, что он спасатель, моралист головного мозга. Это довольно просто и по нему это хорошо видно. Но ты не такой, что-то скрываешь, темнишь. На чьей же ты стороне?» «А, Дикий», — тот улыбнулся, — «я сохраняю агрессивный нейтралитет. Мною движет скука и любопытство узнать, кто кого. Болею за Лютого, конечно, потому что он мне больше нравится, он все еще моя любимая игрушка. Меня развлечет, если он все-таки съест Внештата. Я не знаю, на что Одноглазый способен, но этот парень мне больше симпатизирует», — сказал волк. «Я хотел бы, чтобы он все же завершил мое дело, которому, судя по всему, ты помешал». Его глаза внимательно смотрели на Дикого, ожидая дальнейших комментариев. Тот с теплотой улыбнулся, а затем продолжил. «При любом раскладе, у меня еще останешься ты. К сожалению или даже к счастью для тебя, мой интерес к тебе ограничится только изучением необычных способностей твоего тела. Твой разум слишком непредсказуем и опасен, чтобы заигрывать с ним просто так. Так что скоро я просто уничтожу его из соображений безопасности». Глаза оборотня прищурились, и голосовой модуль тихо рассмеялся. «Уничтожишь, потому что сомневаешься в том, что способен контролировать меня. Тогда я не принадлежу тебе. Отнюдь. Мое тело у тебя в плену, но только лишь потому, что Лютый поймал меня и отдал тебе. Но это не твоя заслуга. Да, пожалуй, ты и правда просто не в состоянии контролировать меня. Ты, как и Лютый, даже будучи реком, по сравнению со мной просто примитивное животное, плебей, отдающий в бою предпочтение когтям, клыкам и инстинктам, чем изобретательности и холодной логике. Вот почему я никогда не стану твоей игрушкой. По сравнению с тобой я божество». Дикий почувствовал, что его пытаются поддеть и опрокинуть на лопатки. Единственным богом в своей жизни был он сам, и он был не намерен отдавать престол. Немного разозлившись, он выпрямил спину, вздохнув, и его ладонь непроизвольно сжалась. Но затем он тут же пришел в себя, вернув себе царственное самообладание и хищную игривую мягкость. Он подошел ближе к перевертышу и вытянул коготь указательного пальца, склоняясь к нему и приближаясь к вскрытой груди. «Знаешь», — заговорил он и прикоснулся к обнаженному сердцу, едва надавливая подушечкой. В ответ на это орган забился чаще, а глаза перевертыша зажмурились от нового неприятного чувства, к которому он пока не привык. «У меня есть один знакомый с безумной страстью к ботанике. Его жилище похоже на оранжерею, что я только у него не видел. Хищные растения, паразитические, растения из плоти, способные активно передвигаться, разумные, неразумные, обладающие совершенно разными свойствами. Он действительно очень много времени проводит со своими растениями. Даже собрал прибор, способный улавливать звуки, которые они издают, когда общаются. Он способен слышать, как они поют, как они кричат и плачут. Теперь представь себе целый лес, в каждом дереве которого заточены сознания врагов, тех, что однажды перешли ему дорогу. Какой прекрасный вдохновляющий звук должна издавать такая роща? И каково это, интересно, быть столь непостоянным существом, склонным к полному изменению и адаптации, а затем вдруг стать абсолютно неподвижным, максимально стабильным и почти вечным деревом? Он помолчал, глядя волку в глаза со спокойной улыбкой. Затем он ослабил давление на его сердце, постепенно убирая руку. Кроме этого, есть и другие способы сделать тебя шелковым и покладистым, не уничтожая твой разум, по крайней мере целиком. И даже если ты достался мне случайно, волей судьбы, чье имя Лютый, я все еще имею власть распоряжаться и твоим телом, и твоим мозгом так, как мне захочется. Не значит ли это, что ты все-таки принадлежишь мне? По крайней мере, пока я обездвижен, ответил тот практически непоколебимо. А ты ищешь способы выбраться, а кто бы из нас не искал, оказавшись в таком подвешенном положении? Спросил тот в ответ. Возможно, я уже вижу лазейку, а может даже две. К тому же, откуда тебе знать, что способность моего тела не зависит напрямую от разума? Ведь я изменяюсь по своему желанию, а память обо всех образах и формах, в которые я могу обратиться, тоже находится в разуме, а не в теле, не только в клетках. Чтобы превратиться, надо понимать свои желания. Вполне возможно, что без контроля, моя способность просто-напросто бесполезна. Тогда, лишив меня разума или даже повредив или изменив его, сделав меня слабоумным, ты никогда не разгадаешь мой секрет. Очевидно, ты бы очень хотел разгадать его. Дикий не мог точно определить и быть до конца уверенным, блефует перевертыш или нет, а также говорит ли он правду по поводу своей способности. Его слова звучали правдоподобно. Возможно, Дикий действительно искал разгадку не там, где надо, а сейчас ему дали подсказку. Это будоражило и приводило к приятному напряжению. Кроме того, его пленник держался превосходно, продолжая мыслить абсолютно рационально, несмотря на боль, страх смерти, неизвестность судьбы его Марти. Дикого это подкупало с каждой секундой все больше и больше. Он желал сломать его, как и любого другого, кто оказывался игрушкой в его лапах, и уже видел, насколько сложно и интересно это будет сделать. Он поймал себя на мысли, что не хотел бы так просто убивать его, хотя понимал, что если оставит волку жизнь, то сам рискует потерять все и, возможно, даже умереть. Он понимал, что Рик ХС-128, вполне возможно, страшнее его самого, и прямо сейчас он добивается того, чтобы очаровать Дикого своей стойкостью. Волк отлично понимал соблазн Дикого продолжать играть с настолько несгибаемой, а точнее наоборот слишком гибкой и изворотливой жертвой, и старательно взращивал это желание, удобряя почву нужными словами. «Если все именно так, то это замечательно», — наконец ответил Дикий. «Если ты действительно способен вырваться, даже будучи настолько переломанным, то это достойно моего восхищения и развлечет меня еще больше. Давно я не встречал никого, кто мог бы бросить мне вызов и держать удар. Так что не стесняйся показать мне, на что ты способен, волк. Я буду рад узнать». Перевертыш через боль и усталость улыбнулся глазами в ответ. «Рад знакомству, Дикий. Ты мне даже нравишься. Когда я вырвусь, я дам тебе время осознать твое поражение. Я редко так делаю, и редко предупреждаю о своих планах». Дикий ухмыльнулся краем рта и щелями, чуть приоткрывая игловидные тонкие зубы. «Хороший ответ», — подумал он про себя. Перевертыш заинтриговал его. Он был из тех, кто не останавливается ни перед чем. Но теперь его интересовал совсем другой вопрос и совсем другая ситуация. Его внимание будто бы стало рассеянным, и иногда руки, работающие над разбором конструкций, совершали все больше бесполезных действий и ошибок, будто бы Дикий был не здесь, а где-то очень-очень далеко отсюда. Иногда он встряхивал головой, стараясь привести себя в чувство, но в конце концов он и вовсе застыл, полностью погрузившись в себя и чему-то улыбаясь. Что-то безмерно радовало и отвлекало его. Дикий будто бы выключился, либо общался с кем-то телепатически, либо смотрел телевизор, встроенный в голову. Перевертыш продолжал наблюдать за ним молча, не окликая его и не возвращая из его странного задумчивого состояния. Наконец Дикий снова потряс головой и резко отвернулся, направляясь к выходу. «Я скоро вернусь, мне надо кое-что проверить». Волк проводил его взглядом насколько смог и немного выждал, прислушиваясь к удалившимся шагам. Затем он закрыл глаза, набирая сил. Пришло время действовать и совершить свой ход, выбираясь из ситуации, в которую он попал, потому что потерял бдительность. Дикий подарил ему возможность. Его кожа и вывернутые внутренности стали зеленеть и становиться прозрачными, похожими на полужидкий кисель. Этот кисель стал жадно всасывать все доступные питательные соки из подкармливающей его машины, вытягивая растворы из трубок. Изменившиеся органы тоже вбирались обратно, постепенно занимая свои привычные места. Перевертыш продолжал терпеть не самые приятные ощущения, пока его похожее на одну большую клетку полужидкое тело срасталось. Этот сложный процесс требовал немало усилий, но на данный момент это был единственный способ выбраться. Он очень торопился. Дикий мог вернуться в любой момент. В состоянии большой гуманоидной клетки, пронизанной арматурой, он был особенно уязвим и совершенно беззащитен перед любыми внешними угрозами, особенно от огнестрельного и энергетического оружия. Ему срочно надо было выбраться из этой конструкции и принять более боеспособную и крепкую форму. Вскоре цитоплазма отпустила швы, которыми овечья шкура была пришита к коже, и кусок меха легко сполз на пол, соскальзывая со спины. Перевертыш медленно пошевелился, продвигаясь вперед, и железки также стали выскальзывать из него, проходя сквозь конечности как ножи через желе. Он сделал первый тяжелый шаг, затем еще один, окончательно вырываясь из западни. За спиной раздался грохот падающих арматур и приборов, в которых волк больше не нуждался. Назад пути больше не было. Ожидаемо Дикий явился на шум, протискиваясь через узкую захламленную дверь, затем сосредоточенно замирая на месте и полностью концентрируя внимание на беглеце. Его зрачки расширились. Он увидел, как освободившийся перевертыш снова меняется из существа, похожего на антропоморфное желе, превращаясь в нечто более человечное с кромешно-черными волосами и бледной кожей. Неотрывно смотря в сторону белого гиганта, оборотень принял устойчивую боевую стойку, готовясь вступить в схватку. У него на тот момент не было иного оружия, кроме его собственного обнаженного тела. «Рагнарёк!» Тише шепота произнес Дикий и тоже приготовился, сгруппировался, выпустил когти и стал медленно сближаться с волком по дуге, предвкушая хорошую кровопролитную схватку в ближнем бою. Он посмотрел врагу в глаза и вдруг неожиданно понял, что не в состоянии сделать больше ни шага. «Стой где стоишь, Дикий!» приказал перевертыш, отвечая ему неморгающим полностью черным взглядом, заставившим гиганта беспомощно замереть. Оборотень, превратившийся в Василиска, стал медленно подходить ближе, не торопясь, чтобы случайно не споткнуться ни обо что и не разорвать зрительный контакт, в то время как Дикий с каждой секундой все больше и больше осознавал, что попался в ловушку и проиграл еще до того, как начать бой. Он был готов сражаться, он хотел сражаться, честно сражаться с любой страшной зверюгой, в которую превратится перевертыш, испытывая его и свои собственные силы. Но соперник решил все совершенно иначе, предпочитая не драться с ним вовсе. «Да, я мог бы вырваться и раньше, но мне стало интересно, я хотел узнать, кому Лютый хочет подарить меня и зачем». Волк подошел вплотную и протянул свои руки к Дикому, коснулся ладонями и провел ими по телу, прощупывая одежду. Тот не мог даже оскалиться на него, чтобы выразить свое глубокое недовольство от такой наглости и подлости, и вместе с тем восхититься его хитроумностью, тем, что тот действительно вырвался и одержал над ним верх. «Где ты держишь портальную пушку?» — спросил волк, продолжая удерживать взгляд. «Аха, вот оно!» Его руки бесцеремонно залезли в один из внутренних карманов, вытягивая искомое, а также смартфон. Затем он вновь отошел на несколько шагов назад, практически на ощупь переключая номера измерений. «Похоже, Лютый обрек на смерть еще одного человека. Если бы не он, я бы и знать тебя не знал. А теперь, как ты там говорил обо мне, твой разум представляет опасность. Такие союзники в тылу Лютого мне ни к чему». Он направил пушку под ноги Дикого, выждал секунду и выстрелил. Портал открылся под ним, как люк под виселицей. Дикий упал вниз, наконец лишившись зрительного контакта с гипнотизирующими его черными глазами, и машинально замахал конечностями, вместе с тем чувствуя жар и нестерпимую боль, которые обволокли его лицо красным слепящим светом кипящей лавы и резким запахом серы. Он успел издать только ужасающий предсмертный вопль, прежде чем жидкости в его теле вскипели и взорвались, моментально превращаясь в пар. Одежда, плоть, кости и волосы загорелись и вспыхнули, за секунду разлетаясь облаком пепла и сажи, ударившим в моментально почерневший потолок машинного цеха. Перевертыш зажмурился и прикрыл глаза рукой, спасаясь от ослепительной вспышки, почти обжигающей его лицо. Портал над жерлом вулкана закрылся, оставляя после себя лишь темную взвесь, кружащую по помещению и оседающую на пол и обнаженные немного влажные плечи перевертыша, как черный снег, сажа и пепел, все, что осталось от угрозы в лице дикого. Вот цена его любопытства. Сгорел как бумага. Вот и все. Не так уж ты и страшен, как Марти тебя описывал, только и произнес волк на прощание. Затем перевертыш устало вздохнул и пошатнулся. Все эти травмы, боль, регенерация и сложные превращения немало измотали его, настолько, что он даже опустился на колени, чтобы немного отдышаться. Он понимал, что должен срочно выбираться отсюда и придумать, что делать дальше, пока лютые и внештат заняты друг другом. Но он слишком устал. Тело требовало хотя бы минуту отдыха. Но даже эту минуту он не желал тратить впустую. Он проверил полученный смартфон, настолько большой для его руки, что он больше походил на планшет. Разблокировать его не составило большого труда. Он реагировал на отпечаток пальца, который перевертышу не составило труда подделать, скопировав дикого. Копия вышла не совсем точной, ему не передался альбинизм и размеры, но отпечаток довольно странно устроенного пальца все же подошел. Дислокация в точности до метра и физическое состояние лютого действительно отображались в заявленном приложении. Впрочем, как и внештата, его перемещение дикий тоже отслеживал. Они были неподалеку друг от друга, но достаточно далеко отсюда и от дома перевертыша. Судя по высоким физическим показателям, они как раз вступили в схватку, либо готовились к ней. «Нельзя просто сбежать. Я должен отправиться туда и добить того, кто останется», — решил перевертыш, «и убедиться в том, что без помощи дикого никто из них на этот раз не воскреснет, иначе они не оставят нас в покое». Не успел он подумать об этом, как вдруг снова услышал звук открывшегося портала и на этот раз уже сам начал падать, на мгновение ослепленный ядовито-зеленым светом. Он вскрикнул от неожиданности, но все же сгруппировался, смягчив падение и приземлившись на обе ноги, а затем поспешил оглядеться, крутясь на месте. Ему понадобилось пара секунд, чтобы понять, что сплошной серый ковер, заполонивший все то огромное помещение, в котором он оказался, на самом деле, полчища кишащих крыс. Сам он стоял на небольшом островке, который животные временно освободили, чтобы дать ему приземлиться. Затем они незамедлительно бросились в его сторону, напрыгивая и карабкаясь по ногам в попытках укусить. Оскалившись с отвращением, перевертыш запрыгал с места на место и забрыкался, стряхивая крыс, а затем не глядя открыл вокруг себя несколько порталов, в которые провалилась добрая часть животных. Но когда двери в другие измерения закрывались на месте исчезнувших толп, появлялись все новые и новые армии, угрожающе подступающие к нему.